Глава 22. Вот, наконец, и пришел черед нашей атаки. Все планы согласованы, все приказы написаны, осталось 15 минут до начала операции, и сейчас приказы оглашают во всех военных частях. Войска готовились к учениям, а пойдут в дерзкую ночную вылазку. Ну что же, кто-то такому повороту и обрадуется, надеясь на военную славу или щедрую добычу. Одно дело следить, чтобы солдаты не мародерили днем, а другое, когда война идет ночью. При очень скромном жаловании в армии одна такая успешная ночная вылазка может изменить в жизни солдата все. Артефакт с шеи убитого мага за 1000 золотых монет. Да за эту сумму после войны можно будет трактир открыть где-нибудь в провинции и счастливо поживать при нем, принимая гостей. И через 15 минут все началось. Во всех трех корпусах и в нашем лагере открыли множество порталов для переброски войск на намеченные позиции. Сразу после этого гранд-маги и архимаги открыли порталы для самих себя и встретились на окраине лагеря первого армейского корпуса. Скостовав скрыт, они направились к центру лагеря. Нападение на все армейские корпуса Сесерии произошло одновременно, через 15 минут. Наш отряд суровых пошел воевать полным составом против второго армейского корпуса Сесерии, прихватив и 16 тысяч наемников, и почти 5000 добровольцев, примкнувших к нам в Лукском графстве. Король все же передал их нам и даже снарядил кое-каким оружием. Сконцентрировавшись за дюнами возле вражеского лагеря, мы отправили отряд обезвредить вражеские патрули. Я бы и сам пошел, но Келлард сказал, что у наемников есть свои профессионалы, а мне, как его заместителю, в такой момент надо быть рядом с ним в целях управления. Наемники не подвели, убрали патрули без шума, после чего мы молчаливой лавиной ринулись на спящий лагерь. Неожиданно нападать по песку на неожидающего твоего появления врага очень удобно. В песке нет никаких сучьев, как в лесу, которые, сломавшись, могут насторожить резким звуком противника. При легком ветерке песок всегда шуршит. И вот внезапно появляемся мы, всех магов, что у нас были. Мы с Келлертом приказали кинуть на передний край, а сразу за ними бежали наемники с взрывными артефактами наготове. В результате на спящий лагерь обрушился огненный вал и от заклинаний, и от взрывов. Лагерь мы охватили широкой волной, чтобы нанести как можно больше ущерба до того, как враги опомнятся и смогут сопротивляться. Обычно маги находятся ближе к центру лагеря, а рядовые солдаты ближе к краю. Поэтому первую минуту оказать нам сопротивление и не было кому. Мы преодолели 5 рядов палаток, убивая всех, кто не сдавался в плен, выжив после вала взрывов, прежде чем наткнулись на сопротивление выскочивших из палаток магов. Тут же понесли первые потери, потому что всех архимагов в соответствии с моим планом мы передали в созданный единый отряд. В соответствии с инструкциями, наткнувшись на сильное сопротивление, солдатам следовало огибать его, а не сражаться, проникая как можно глубже в лагерь и атакуя со спины тех, кого не смогли одолеть спереди. А в случае особо сильных противников в виде группы сильных магов или одиночек архимагов, или тем более гранд-магов, вообще в бой не ввязываться. Через 7 минут случилось то, чего мы ожидали. Нам на помощь пришел отряд, в который мы, по моей придумке, собрали всех сильных магов королевства. Он вышел из 5 порталов, открытых прямо посередине лагеря, и разнес там все за полминуты. Неудивительно, в этом отряде было 18 гранд-магов и 300 архимагов. Не было такой силы во втором армейском корпусе Сесерии, что была бы способна противостоять ему. Первоначально этот отряд прошел под скрытым, поглубже внутрь лагеря первого армейского корпуса Сесерии, и разнес там все по центру, а вот теперь прибыл к нам на подмогу. У нас было всего несколько минут, чтобы воспользоваться его помощью, потому что после этого он проследует на подмогу силам, что атаковали третий армейский корпус врага. Эти полминуты, пока наши самые сильные маги разносили центр лагеря, мы не потратили зря. Запустили в небо зеленые ракеты напротив самых серьезных центров сопротивления противника, где собрались сильные маги, и когда гранд-маги и архимаги проутюжили центр, они обрушились на те цели, что мы подсветили им зелеными ракетами. Всего за 3 минуты они снесли начисто большинство подсвеченных нами мишеней, после чего открыли порталы и отправились на помощь в следующий пункт назначения. После этой атаки лагерь противника утратил всякую возможность обороняться. Атака по центру лагеря убила или покалечила многих военачальников корпуса. Атаки по центрам сопротивления обезвредили и самых сильных магов. Организованное сопротивление практически прекратилось. Уцелевшие архимаги противника стали открывать порталы для эвакуации и сами первыми бросались в них. Винить их за это было трудно. Они выжили в аду и не хотели оставаться на месте, опасаясь, что отряд, разнесший центр лагеря и перебивший множество магов, пытавшихся обороняться против нашей атаки, может вернуться снова. Кто-то успел сбежать этими порталами, кто-то нет. Пленных мы брали тысячами. Добыча обещала стать тоже грандиозной. Думаю, после этой ночи среди наемников появится легенда о несметных богатствах, полученных в битве на стороне Аргента против Сесерии теми отрядами, что были нами наняты. По стандартному соглашению с наемниками они могут оставлять себе половину всех сокровищ, что захватят на войне. Оценить реальные трофеи трудно, так что обычно к их рукам прилипает намного больше половины. Не прогадали и добровольцы из Лукского графства. Те из них, что выживут до конца войны, смогут потом стать весьма зажиточными людьми благодаря этой нашей атаке. Так-то по закону они обязаны отдавать все трофеи, что захватят в ходе военных действий. Но ночь темна. Но долго мы своей победой не упивались. Ясно, что в атакованных нами 4 корпусах были далеко не все серьезные маги Сесерии. В любой момент в столице врага могли сообразить, что за катастрофа происходит, и прислать подкрепление. Учитывая, что наши грандмаги и архимаги сейчас нас защитить не могут, через 15 минут мы начали отступать из лагеря, гоня за собой пленных. Прибыли в заранее определенные места, и в них для нас вовремя открыли порталы для эвакуации, собранные по всей стране грандмаги и архимаги, слишком старые или увечные для ведения военных действий. Их подготовили к работе еще после обеда, собрав во дворце, но координаты для открытия порталов передали только после начала нашей атаки на врага. Через 5 минут мы покинули пустыню, окрашенную теперь трупами и кровью. Печальное зрелище, несомненно, но такова природа войны. Если твои солдаты не будут готовы оставлять за собой трупы, их бездыханные тела скоро тоже будут вот так валяться где-нибудь. На войне пощада уместна только к сдавшемуся в плен противнику. Оказавшись в лагере, стали собирать информацию. Келлерт выходил на связь со всеми ключевыми фигурами, от принцев до генералов по очереди. Я стоял сбоку и слушал все разговоры. Не все оказалось так радужно, как задумывалось. Пожалуй, мы с нашей атакой на 2-й армейский корпус Сесерии достигли наилучших результатов. Только у нас получилось внезапно ворваться во вражеский лагерь. Молодцы, наемники, успешно справились с патрулями. Другим нашим отрядам так не повезло. Их засекли где в минуте, где в 2 перед атакой, что дало возможность противнику хоть немного подготовиться. Так что только мы практически полностью разгромили свой корпус, у других результаты были скромнее. 3-й вражеский корпус, который был атакован корпусом, возглавляемым лично наследником Аргента, вообще успел наполовину эвакуироваться, прежде чем в лагерь нагрянул наш сборный отряд грандмагов и архимагов. В течение часа собрали предварительные оценки. Всего было захвачено 7 000 пленных, включая 1 500 магов, а уничтожено было около 20 000 вражеских солдат и офицеров. Точнее сказать было нельзя, трупы не считали, не до того было. Остальные отряды тоже эвакуировались после нападения, как и наш. Хотя я знал, где могу разжиться точной информацией по тому ущербу, что мы нанесли врагу, если кому-то у нас станет совсем интересно. Сообщил об этом Келлерту, тот заинтересованно кивнул. «Да, если мы сможем притащить эту информацию для ректора, он тут же пойдет с ней к королю и без наград не обойдется». «Значит, следующей ночью надо запланировать мой визит во вражескую столицу», — сказал я. Успех операции был не максимальным, но, по моей оценке, неплохим. Я боялся, что отсутствие должного боевого опыта создаст больше проблем в реализации нашего плана. Так что, в принципе, я был доволен. А в особенности доволен тем, что серьезных потерь наш отряд не понес, и все мои сокланы были живы и здоровы. Ночная атака унесла у нас 600 жизней, в основном среди наемников и добровольцев из Лукского графства. Из академического отряда погибло двое студентов, один с 4-го курса, один с 5-го, совсем недавно спасенный нами из плена. Косвенно в его гибели и я виноват, раз спас из плена, где бы он был в безопасности до конца войны. Но такова жизнь. Даже благие поступки могут нести за собой вот такие последствия. Но победа есть победа, и ее нужно праздновать, тем более, что для Тевадара, Корнелла, Долина и Хастера это была первая битва, в которой они одержали победу. Расслабиться сразу не получилось. У нас было огромное количество пленных, и часть из них были магами, которые уже восстановили ману после пленения и представляли серьезную опасность. Без специальной камеры с магами приходилось управляться жестко. Им заматывали глаза, связывали руки за спиной, а потом, посадив у костров, чтобы не замерзли, накидывали мешки на голову, и все равно был риск, что кто-то из них, отчаявшись, может скастовать какое-то сильное заклинание в попытке расквитаться с теми, кто взял его в плен. Поэтому первоначально нам с Келлертом пришлось вести срочные переговоры с управлением королевскими тюрьмами, куда они могут принять такое количество пленников. Ясно, что столько мест у них не было, и пришлось долго утрясать этот вопрос. Помогло мое предложение использовать схему, которую я подсмотрел все серии, распихать пленных магов по клановым тюрьмам, пообещав долю прибыли от их выкупа после войны. Прикинув, какое количество пленных магов необходимо срочно разместить, в управлении королевскими тюрьмами признали, что другого выхода нет, и в рекордные сроки заключили необходимые договоренности с кланами, располагающими свободными камерами для магов. Так что, только отправив захваченных пленных в распоряжение управления тюрьмами и сняв с себя огромную нагрузку по контролю за ними, мы смогли с парнями забраться в мой шатер и поднять кубки за победу. Парни подняли кубки радостно, но потом притихли. Уж больно много крови и трупов пришлось им увидеть. Несмотря на то, что Корнелл, Хастер и Долин уже как бы и поучаствовали в битве, они быстро потеряли в ней сознание от сильных ранений и пришли в себя только в полевом госпитале сесерийцев, в котором их уже подлечили, прежде чем отправить в тюрьму, так что были практически на равных с Тевадаром, который вообще впервые увидел столько крови и трупов. «Придется привыкать, парни», — сказал я им. «Войны всегда именно такие. Либо ты убиваешь, либо убивают тебя и твоих друзей. Выбора попросту нет, так что остается просто привыкнуть к неизбежным спутникам любой войны — крови, трупам и крикам раненых. Надеяться на то, что всякого дерьма будет все же поменьше, но быть готовыми ко всему». «Да мы понимаем», — сказал Корнелл. «Но понимать и привыкнуть к такому разные вещи», — продолжил я за него. Корнелл молча кивнул. Король Орден Благостный, Сесерия. «Иначе чем военной катастрофы произошедшее было не назвать. Такие потери за какой-то час. Такое сокрушительное поражение всей его контрразведки. Чем они занимались, если враги узнали, где расположены все его кадровые корпуса? До этого события наследного принца король и на войну не посылал. Официальная точка зрения на войну с аргентом гласила, что эта война будет легкой прогулкой, и нет смысла дергать наследного принца. Но на самом деле король опасался взрывного характера принца. Одна эта история с требованием убить несостоявшуюся невесту из аргента чего стоила. Делать его главнокомандующим опасно. Это же огромная власть. Сына станется ей использовать, чтобы, к примеру, послать команду из гранд-магов убить Лоррейн, попутно разгромив Королевскую Академию Магии Аргента. Или еще что-нибудь такое отколоть, после чего у Сесерии начнутся огромные проблемы на международной арене. И так уже при дворе активизировались дипломаты из других стран. Всячески намекают, что Лукское графство — это максимум, что Сесерия может отторгнуть от Аргента в этой войне. И чтобы о большем даже не думали, иначе у Аргента появятся влиятельные союзники, которые тут же включатся в войну не на словах, как это сейчас происходит, а на деле. Теперь же выхода не оставалось. Такое поражение не удастся представить как незначительную проблему. Слишком много трупов повезут по городам и селам после этого побоища. И всем все станет ясно. Не так страшна была общая цифра потерь, как то, что погибло непростительно огромное число магов, включая 47 архимагов и 150 магов 12-го разряда. А маги меньших разрядов, там речь шла о потерях более 5000. После такого нужно либо начинать мирные переговоры, готовясь отводить войска с территории захваченного Лукского графства, потому как Аргент именно это и потребует как главное условие, либо предпринять еще одну отчаянную попытку выровнять ситуацию. Мобилизовать вся и всех, чтобы в одном сражении сокрушить армию Аргента. В одном, потому что тотальная мобилизация обрушит экономику, если продлится слишком долго. С такой армией, в которую призвали всех, кто способен сражаться, можно воевать не больше пары недель, а потом экономика начнет трещать по швам, и попросту некому будет платить налоги, на которые армию и содержат. Сдаваться король не привык, да и опасно это. Его собственная власть затрещит по швам. Одно дело стать жертвой чужой агрессии и потерять часть территории страны, но что же, такое случается, соседи не выбирают. Не все из них мирные. Но напасть первым на меньшее государство и отступить, зализывая раны, ничего не выиграв, не забрав хоть клочка чужой территории с огромными потерями, вот этого ему никто в стране не простит. Тут же начнутся заговоры и обратятся даже к его сыну. Не захочет ли он занять место своего неудачливого отца? А ведь Хендо непростой парень, он может и согласиться. И тогда однажды король проснется, чтобы увидеть, как в спальню вошли заговорщики его убивать. Значит, сына нужно обязательно включить в это уравнение с войной. Он должен быть на фронте и связываться всеми либо с поражением, либо с победой. Король бы и сам с удовольствием отправился на войну, возглавив свою армию. После такого-то небрежения своей работой со стороны его полководцев. Но это надо было делать сразу. Теперь это может быть воспринято как жест отчаяния, а до такого доводить никак нельзя. Итак, нужно вызвать принца Хендо и отправлять его на войну. Как бы сделать так, чтобы на самом деле он не мог отдавать любые приказы? Есть ли кто-то в армии, кто будет готов ослушаться неверного приказа наследного принца, который формально не может быть в армии никем, кроме главнокомандующего? Такого человека нужно срочно найти и с ним поговорить, пообещать всевозможные блага, если он возьмет на себя роль громоотвода наследного принца, прекрасно понимая, что будет злить будущего короля».